Ты должен мне поверить. Я хочу уехать. Но она сказала, если я сделаю хоть шаг, ты меня застрелишь. Я не хочу умирать. Не нужна мне ни она, ни ее деньги. Я хочу уехать. Тебе следовало подумать об этом раньше, — сказал я. Подумать? Росс обхватил себя руками за голову. Да я только и делаю, что думаю. Я хочу уехать. Заткнись. Ты прекрасно знал, что она задумала. Ты хотел получить деньги. Ты помогал ей. Дело ясное, его можно закрывать, помнишь? Именно ты убедил Маквина не беспокоить Бет. Именно ты ждал, пока я выполню грязную работу, чтобы самому остаться чистым и забрать деньги. Твоя проблема в том, что ты трус. Пока ты чувствовал себя в безопасности и ждал денег, ты был счастлив. А когда Бет тебе сказала, что я охочусь на тебя, ты не смог этого вынести. Теперь слушай меня. Если Бет не согласится отдать мне 500 тысяч долларов, ты умрешь. Я взялся за маузер. В этом пистолете 10 пуль. И все они твои. Или ты убедишь Бет, или... Учти, я не блефую. Лицо его посерело. Я не смогу уговорить ее. Я же тебе объясняю. Она совсем с ума съехала. Тогда тем хуже для тебя. Я встал. Выматывайся. Девери! Его трясло. Что я могу для тебя сделать? Дай мне шанс. Дай мне уехать. Я уеду сейчас же. Ты что, не понял, Росс? Без тебя мне никогда не получить с нее денег. Сделаешь один ложный шаг, и ты мертв. А теперь уматывай. Росс с трудом поднялся. Он уставился на меня, начал что-то говорить и умолк. «Заставь ее!» — гаркнул я. Он вышел, опустив голову, с поникшими плечами и весь дрожа. Бесхребетность, трусость. Я дежурил у окна, когда Бет вернулась на мотороллере. В руках у нее была хозяйственная сумка, и я заподозрил, что она все-таки купила пистолет. Я был абсолютно уверен, что у Росса не хватит смелости прийти сюда по мою душу, а вот у Бет может хватить. Но до темноты Бет не придет. Мне предстоит дежурить всю ночь. Я сходил на кухню, нашел оставленные миссис Броуди сэндвичи и принес их в свою комнату. Заперевшись, я съел сэндвичи и вытянулся на кровати. Мысль о том, что Бет может ворваться ко мне с пистолетом, казалась мне просто шуткой. Я был уверен, что Бет никогда в жизни не держала в руках оружие, так что пусть приходит. Я не сомневался, что справлюсь с ней. Я решил поспать. Когда миссис Броуди принесла мне ужин, я бодрствовал уже около часа. В яблонях оживления не наблюдалось, и до темноты ожидать активности их обитателей не приходилось. Я справился о здоровье соседки миссис Броуди и получил ответ, что ей лучше. Миссис Броуди принесла мне вечернюю газету. «Вы были так заняты, мистер Лукас, что мне кажется, что вы давно не слышали о новостях, хотя ничего хорошего в них нет. Я уже прочитала эту газету. Я подумала, может быть, вы захотите на нее взглянуть». Я поблагодарил свою хозяйку. Она была права. Я забыл обо всем на свете, кроме этой комнаты и яблонь. Впрочем, не особенно заинтересовался и сейчас. Я поужинал, и поскольку было все еще светло, сел к окну и пролистал газету. На финансовой страничке меня ждал удар. Чаррингтон Стил и Питтсбург Стил объединились. Была напечатана фотография самодовольно улыбающегося Джека Сонсона из Чаррингтон Стил. В статье говорилось, что после 6 лет секретных переговоров Сонсон в конце концов убедил Питтсбург Стил согласиться. Цена акций Чаррингтон Стил в одночасье утроилась. Значит, пьяница Маршалл был прав, а я ошибался. Это была самая горькая пилюля в моей жизни. Если бы я подождал с убийством Маршалла до окончания этой сделки, У нас бет было бы теперь свыше 3 миллионов вместо неполного 1. Я сидел, переживая свое горькое и унизительное разочарование. Слишком поздно. Похоже, в моей несчастной жизни все происходит слишком поздно. Но, по крайней мере, я смогу получить с бет 500 тысяч, хотя по сравнению с 1,5 миллионами это звучит так жалко. Я оставался у окна, следя за яблонями, пока не наступила темнота. Из гостиной доносился шум телевизора. Миссис Броуди была целиком поглощена передачей. Взяв маузер и не выключая свет в комнате, я потихоньку выбрался из дома и прокрался к яблоням. На грунтовой подъездной дорожке, ближе к дому, росли несколько деревьев и кустарник. Я остановился здесь. Мне отчетливо было видно бунгало Бет, поэтому я забрался с маузером на груди в заросли кустарника и приготовился долго ждать. За красными занавесками в гостиной виднелся свет, и я пытался представить, что там готовится. Я был уверен, что Бет никакой помощи от Росса не добьется. Воюя во вьетнамских джунглях, я видел немало сломленных людей. Росс сломался, и никакие угрозы и увещевания Бет не смогут восстановить хребет этого слизняка. Так что Бет придется задуматься, что делать, заплатить или разбираться со мной самостоятельно. В одном я был уверен, она ни за что не сдастся просто так, поэтому мне надо приготовиться к какой-то ее отчаянной выходке. Около 11:30 я услышал, что она идет по дорожке. Ее осторожное продвижение при моем опыте боев в джунглях показалось мне до слез беспомощным. Она не имела ни малейшего представления, как двигаться бесшумно. Она спотыкалась о камни, переступала слишком быстро, задевала за кусты, в общем, делала все то, что меня учили никогда не делать. Ночь была темная и безлунная, но я просидел в кустах уже 3 часа, и глаза мои привыкли к темноте. Я видел Бет. Она оделась в черное, но ее лицо явственно белело во мраке. Я присел на корточки и приготовился. Едва Бет миновала меня, я прыгнул. Руками я захватил ее запястье, а коленями ударил в спину. Бет рухнула со сдавленным криком. За секунду я выкрутил у нее из руки пистолет и, продолжая прижимать ее коленом к земле, сказал: «Бет, это даже нельзя назвать попыткой.